Неужели это стало моей судьбой? Перемещаться по времени и, подобно листу, гонимому ветром, летать из эпохи в эпоху, быть всегда одному? Нет, на сей раз все будет иначе. Я был один, но знал, что одиночество мое не продлится слишком долго. В будущем меня ожидала некая встреча, и речь шла о весьма близком будущем, в которое я попаду самым естественным путем. Оно само найдет меня. Но еще до этой встречи таинственная рука, по всей видимости, ведающая очередностью событий в моей жизни, подстроила мне иное свидание с довольно важной частью моего прошлого. Произошло это в зале кинотеатра. Да, Берти, ты не ослышался. Трудно объяснить тебе, насколько продвинулся в своем развитии кинематограф с тех пор, как в 1895 году братья Люмьер показали своих рабочих, выходящих с завода в Лионе. В твое время никто и не подозревал, какие огромные возможности открывало их изобретение. Очень скоро, как только исчерпал себя эффект технической новизны, публике стало скучно смотреть на экране карточные партии, детские потасовки и прибытие поездов, все те повседневные вещи, которые можно наблюдать, высунувшись в окно у себя дома, да еще со звуком. Поэтому теперь на белом экране показываются истории. Ну, как тебе растолковать? Вообрази, что один из этих аппаратов снимает театральный спектакль, только тот больше не привязан к сцене, расположенной перед креслами зрителей. Теперь в качестве декорации можно выбирать, скажем, пейзаж в любой части света. А если к этому добавить, что режиссер имеет в своем распоряжении не несколько разрисованных задников, а целый набор приспособлений, которые могут заставить героя исчезнуть прямо у нас на глазах, ты поймешь, что кинематограф превратился в самое популярное развлечение, даже более популярное, нежели мюзик-холлы. Да нынче куда более сложный аппарат, чем тот, что был у братьев Люмьер, дарит людям грезы, наполняет их жизнь волшебством, и вокруг всего этого существует мощная индустрия. Здесь крутятся огромные деньги. Но я делюсь с тобой впечатлениями отнюдь не ради чистого удовольствия. Дело в том, что нередко истории, попадающие на экран, заимствуются из книг. Вот тебе и сюрприз, Берти. В 1960 году режиссер по имени Джордж Пелл превратил твой роман «Машина времени» в фильм. Да, именно так. И твои слова превратились в картинки. С книгами Жюля Верна это случилось, разумеется, еще раньше, что не омрачило мою радость. Как передать тебе, что я испытал, наблюдая, как на экране происходят описанные тобой события? Там был изобретатель, которого назвали твоим именем. Его играл актер с решительным и мечтательным выражением лица. Там была нежная Уина, и роль эту исполняла красивейшая французская актриса, чье лицо излучало гипнотическое спокойствие. Там были морлоки, такие страшные, каких я и представить себе не мог. И огромный сфинкс, и верный, и практичный Филби, и миссис Уотчет в безупречно белых фартуке и наколке. И пока одна сцена сменяла другую, я трепетал от волнения, сидя в своем кресле. Ведь я прекрасно сознавал, что ничего этого не было бы, если бы ты не сочинил именно такую историю, если бы все эти яркие образы каким-то образом не зародились у тебя в голове. Признаюсь, в конце концов, я даже отвлекся от фильма и принялся наблюдать за реакцией зрителей, сидевших на соседних местах. Думаю, ты поступил бы точно так же, Берти. Насколько мне известно, ты не раз мечтал о такой привилегии. И я отлично помню, какая тоска на тебя накатывала, когда кто-то из читателей рассказывал об удовольствии, доставленном ему твоим романом, а сам ты был лишен возможности проследить, что за чувство пробудил в нем тот или иной эпизод, и в нужный ли момент он плакал либо смеялся. Для этого тебе пришлось бы спрятаться в библиотеке, как обычному вору. Но будь спокоен, публика реагировала так, как бы тебе того хотелось». Хотя надо отдать должное и мистеру Пеллу, он тонко почувствовал и передал сам дух романа. Правда, не скрою, кое-что изменил, чтобы приблизить историю к современности, ну и как же иначе? Ведь фильм снимался через 65 лет после выхода в свет романа, и часть того, что для тебя было будущим, для них прошлое. Вспомни, к примеру, ты с безусловным опасением относился к тому, как человек способен использовать науку, однако тебе и в голову не приходила мысль о войне, которая охватит всю планету. Ну, такая война была. А потом еще одна, как я тебе уже рассказывал. Так вот, у Пелла твой изобретатель не только проходит через Первую и Вторую мировые войны, но и предсказывает, что в 1966 году случится третья, Правда, его мрачный прогноз, к счастью, не сбылся. Не боюсь повторить, трудно описать чувства, испытанные мной в зале кинотеатра. Я был буквально околдован увиденным. И ведь все это исходило от тебя, но в то же время стало новым для меня. За исключением одной вещи — машины времени, твоей машины, Берти. Вообрази мое изумление, когда она появилась на экране. Сперва я не поверил своим глазам, но нет, она мне не пригрезилась. Это была действительно твоя машина, красивая, блестящая, мягкими формами, напоминающая музыкальный инструмент, изготовленный великим мастером. Весь облик ее поражал благородством, которое отнюдь не свойственно машинам той эпохи, куда меня занесло. Но как она к ним попала и где находится сейчас, через 20 лет после того, как ее покинул актер, игравший тебя, Род Тейлор? Несколько недель я просидел в библиотеке, роясь в газетах, и, наконец, напал на след машины. Как я узнал, Джейн не захотела расстаться с ней и привезла в Лондон, в дом адвоката Эванса, который, надо думать, с унылой покорностью отнесся к вторжению нелепого и явно бесполезного сооружения, которое в довершении всего вечно напоминал Джейн о пропавшем без вести первом муже. Мне легко представить, как он бессонными ночами бродил вокруг машины, нажимал чисто декоративные кнопки, опять и опять убеждаясь, что от всего этого нет никакого толка, и задаваясь вопросом, зачем машина времени, как ее называет жена, была вообще изготовлена. Он понимал, что не получит от Джейн никаких объяснений, поскольку с машиной наверняка была связана какая-то тайна ее интимной жизни, о которой адвокату не полагалось знать. Когда Джордж Пелл начал готовиться к съемкам, он столкнулся с проблемой. Его не удовлетворял ни один из эскизов машины времени, подготовленных помощниками. На всех рисунках она выглядела некрасивой и слишком сложной, а на каком-то даже напоминала электрический стул. В воображении Пелла машина, в которой ее изобретатель преодолевал временные просторы, была элегантных и благородных очертаний. Поэтому он воспринял как настоящее чудо, когда некая Сельма Эванс, находившаяся на грани разорения, после того, как промотала небольшое состояние, оставленное ей родителями, предложила Пеллу купить у нее странный агрегат, с которого ее мать каждое воскресенье стирала пыль. Это был неспешный ритуал, почти священное действие, и от него у маленькой Сельмы мурашки пробегали по коже, как у адвоката Эванса. Пелл пришел в полный восторг. Именно это он и искал. Машина была прекрасной и внушительной. Она чем-то походила на быстрые санки, на которых он катался в детстве. Пелл помнил, как ледяной ветер хлестал в лицо, когда он мчался с горки, и со временем этот ветер стал ассоциироваться у него с чем-то волшебным. И ему казалось, что такой же ветер будет хлестать в лицо, если сесть в машину и помчаться сквозь время. Но окончательно его убедила табличка, прикрепленная к панели управления. Она извещала, что машина изготовлена Г.Дж. Уэллсом. Неужели это и вправду дело рук самого писателя? А если да, то зачем машина ему понадобилась? Но эту загадку никому и никогда не суждено разрешить, так как Уэллс исчез в 1896 году, когда уже становился знаменитым. Кто знает, сколько еще чудесных романов он мог бы создать? Пелл не сомневался, с какой бы целью ни была сделана машина, теперь она должна попасть в его фильм. По настоянию режиссера студия приобрела ее у Сельмы, и таким образом машина обрела то легкомысленное бессмертие, которое способен даровать только кинематограф. 10 лет спустя на студии был устроен аукцион, где был выставлен на продажу реквизит, использованный во многих снятых здесь фильмах. Машина времени тоже ждала своего покупателя. Ее продали за 10 тысяч долларов, и новый владелец возил ее по Соединенным Штатам и демонстрировал публике, пока не выжил из этого предприятия всю возможную прибыль. Потом он сплавил машину антиквару из графства Оранж. Там в 1974 году ее случайно обнаружил Джин Уоррен, работавший вместе с Пеллом над фильмом. Она была задвинута в дальний угол лавки, проржавевшая и покалеченная. Отсутствовало кресло, уже проданное кому-то раньше. Уоррен приобрел ее за сущие гроши и начал с большой любовью и самоотверженностью восстанавливать эту игрушку, которая так много значила для всех, кто участвовал в съемках фильма. Покрасил рычаги, заменил сломанные детали и даже по памяти изготовил новое кресло, после чего машина могла продолжать свою жизнь. Ее показывали на всякого рода действиях, связанных с научной фантастикой, Иногда в нее даже забирался какой-нибудь изображавший тебя актер, да и сам Пэл появился на обложке журнала «Старлок». Он сидел в машине и улыбался, как мальчишка, несущийся на санках с ледяной горы. В тот год Пэл послал друзьям на Рождество поздравительные открытки с Санта-Клаусом, оседлавшим машину времени. Как ты сам видишь, я проследил за ее приключениями с нежностью отца, который наблюдал за похождениями сбившегося с пути сынка, зная, что рано или поздно тот вернется домой. 12 апреля 1984 года я отправился на свидание в универмаг Олсен. Женщина уже была там, смущенная и испуганная. Я взял ее за руку и шепнул на ухо: «Я верю тебе, потому что и сам могу перемещаться во времени». После чего она словно растаяла в воздухе, оставив репортеров с носом. Мы покинули универмаг через запасной выход, воспользовавшись суматохой, вызванной ее исчезновением. Выйдя на улицу, мы сели в машину, которую я заранее нанял, и направились в город Бат, графство Сомерсет, где я за несколько недель до того приобрел очаровательный георгианский домик, в котором собирался жить с ней, подальше от Лондона, от многочисленных путешественников по времени, которые, возможно, разыскивали ее по приказу правительства, велевшего казнить эту женщину, чтобы таким образом искоренить источник зла. Поначалу я не был уверен, что поступил правильно. Имел ли я право помогать ей исчезнуть из универмага Олсен, или узурпировал роль какого-то другого, какого-нибудь пришельца из будущего, который назначил себя спасителем Мадонны времени? Ответ на этот вопрос я получил несколько дней спустя, прекрасным весенним утром. Мы красили стены нашей гостиной, когда внезапно на ковре материализовался ребенок лет 4-5. Он радостно засмеялся, словно кто-то ради забавы пощекотал его, и снова исчез, оставив на полу детальку от головоломки, которую играл. И тут, после мимолетного явления сына, который еще не был зачат, мы поняли, что с нас начинается будущее, что именно нам предстоит открыть путь гену-мутанту, и он через годы, а может и через века, позволит людям путешествовать во времени. Да, в этом уединенном домике без лишнего шума будет положено начало эпидемии временных путешествий, о чем мне, собственно, и говорил Маркус. Я поднял с ковра детальку, невольный дар нашего сына, и спрятал этот кусочек будущего на кухонной полке среди банок с консервированной фасолью в уверенности, что через годы он поможет мне решить головоломку, которую рано или поздно, точно в предназначенный для этого срок, кто-то подарит только что привидевшемуся нам ребенку. А дальше рассказывать-то, собственно, нечего. Мы с ней были так счастливы, как случается только в сказках. Мы наслаждались маленькими повседневными радостями, однако старались жить как можно тише и спокойнее, чтобы ни ей, ни мне не подвергнуться внезапному перемещению во времени, которое бы нас разъединило. Я даже позволил себе купить твою машину времени, когда сын Джина Уоррена решил ее продать, хотя она мне была совершенно не нужна, ибо теперь я двигался вместе с потоком времени, как любой смертный. Постепенно терял волосы, с каждым разом все с большим трудом поднимался по лестнице и следил за тем, как лицо мое покрывается сетью морщин. Думаю, живым свидетельством мирного счастья, выпавшего нам на долю, стали трое детей, с одним из которых мы познакомились заранее. Стоит ли говорить, что их способности перемещаться во времени были гораздо выше наших? Но они не умели пользоваться своим даром и никогда не сумеют. Хотя я знал, что их потомкам это будет по силам. Я не ведал, сколько понадобится поколений, чтобы путешественники во времени привлекли к себе внимание правительства, но не сомневался, что рано или поздно это произойдет. Тогда-то мне и пришло в голову написать тебе письмо и передать кому-то из моих внуков, чтобы тот, в свою очередь, передал его своим, пока оно не попадет в руки тому, кто сможет выполнить мою просьбу вручить послание писателю Г. Дж. Уэллсу, зачинателю научной фантастики, и сделать это в ночь на 26 ноября 1896 года. Так что, если ты сейчас читаешь его, значит, я не ошибся в своих расчетах. Понятия не имею, от кого именно ты получишь письмо, но, как я уже написал, он будет нашей с тобой крови. И когда это случится, как ты легко догадаешься, меня уже не будет в живых. Возможно, ты предпочел бы, чтобы я не писал тебе никакого письма. Не исключаю, что ты предпочел бы идти навстречу своей судьбе без всяких предупреждений, В конце концов, тебя не ждет ничего плохого. В твоей жизни будут даже счастливые моменты, как ты мог убедиться. А написал я тебе, поскольку что-то мне подсказывает, это не та жизнь, какую тебе следовало бы прожить. Да, вероятно, ты должен был бы оставаться в прошлом вместе с Джейн и сделать меня знаменитым писателем, ничего не зная о путешествиях во времени, по крайней мере, реальных. Хотя для меня вариантов, разумеется, уже не существует. Я не могу выбрать себе другую жизнь, а вот ты можешь. Ты еще можешь сделать выбор между этой жизнью и той, о которой я тебе рассказал, между тем, чтобы остаться Берти или превратиться в меня, потому что именно такой шанс дают нам путешествия во времени, вернуться назад и избрать другой путь. Я долго раздумывал над тем, что произойдет, если завтра ты не явишься на встречу с Маркусом. Если ты не окажешься там, никто не прицелится в тебя, нужная часть твоего мозга не начнет действовать, и ты не совершишь прыжок во времени. А значит, не поможешь задержать Джека-потрошителя, не познакомишься с Алисой, не будешь метаться под немецкими бомбами и, само собой разумеется, не уведешь женщину из универмага Олсен. А без тебя не сможет возникнуть ген-мутант, не появятся путешественники во времени, и никакой Маркус не отправится в прошлое, чтобы убить тебя. И по моим прикидкам, все случившееся с того момента, как он прикончил нищего, исчезнет, словно огромная метла выметит эти события из временного потока. Исчезнут, например, цветные веревки, отходящие от белой на карте времени, потому что никто не создаст никакого параллельного мира, где удастся схватить Джека-потрошителя или где ее величество будет разгуливать по Лондону с обезьянкой на плече. Господи, боже мой, да ведь исчезнет и сама карта времени, потому что некому будет ее изготовить. Как видишь, Берти, если ты не пойдешь навстречу, исчезнет целый мир. Но пусть тебя это не пугает. Единственное, что будет в любом случае, это появление женщины в универмаге Олсен в 1984 году. Только вот никто не возьмет ее за руку и не выведет на улицу, чтобы поселиться с ней в очаровательном домике, где она будет счастлива. А что ж будет с тобой? Думаю, ты вернешься назад, чуть раньше, чем твою жизнь изменит путешествие во времени, перед тем, как молодчик Мюррея усыпит тебя при помощи хлороформа. Скорее всего, так, ведь если Маркус не явился в твою эпоху и никого не убил, у Гаррета не появится повода в чем-то подозревать капитана Шеклтона, а значит, Мюррей не пошлет тебе своего подручного, и ночью 20 ноября 1896 года он не поднесет к твоему лицу платка, смоченного хлороформом. В любом случае, насколько бы ты ни отступил в прошлое, ты ничего не ощутишь физически. Просто ты исчезнешь из одного места и возникнешь в другом, как по волшебству. Но, разумеется, ты не запомнишь ничего из того, что пережил после этого мига. Ты не будешь знать, что путешествовал во времени и что существуют параллельные миры. Если ты решишься изменить уже случившееся, то, боюсь, ничего не узнаешь и обо мне. Это все равно, как что-то изменить в шахматной партии до того хода, который привел к шаху и мату. Если вместо слона двинуть лошадью, партия будет развиваться иначе. То же будет и с твоей жизнью, если ты не пойдешь на эту встречу. Так что все зависит только от тебя, Берти. Слон или ладья? Твоя жизнь или моя? Поступай так, как считаешь нужным. Всегда твой, Герберт Джордж Уэллс.